Вскоре дошли слухи о повторном закрытии спектаклей «Два товарища» и «Хочу быть честным». На этот раз мне никто никаких условий не ставил. В театре Маяковского спектакль прикрыли без объяснений, и Гончаров уже не противился, понимая, что бесполезно. В театре Советской армии обошлись без объявления меня контрабандистом. Очередное представление театр почему-то давал не в собственном помещении, а в Ленкоме, куда вдруг пришли Подгорный и Косыгин. Молодой читатель может спросить, ах, кто это такие? И, возможно, даже удивиться, узнав, что когда-то портреты этих персонажей были развешаны по всей территории Советского Союза. И все советские люди знали изображенных в лицо, потому что это были второй и третий человек в государстве, председатель Президиума Верховного Совета СССР и председатель Совета Министров. Они пришли с женами, детьми и внуками. Разумеется, среди артистов переполох. С чем явились дорогие гости? Как отнесутся к спектаклю? Какие будут мнения, указания? И какие последствия? Люди театра почти всегда, когда шла речь о какой-нибудь опальной постановке, лелеяли надежду на силу искусства, верили, что если спектакль хороший, если в нем много смеха, слез и аплодисментов, им можно покорить и суровые сердца партийного начальства. И сейчас, пока шел спектакль, артисты из-за кулис следили за правительственной ложей и сообщали друг другу в волнении. Смотрят, смеются, хлопают. Заметили даже, что председатель президиума достал платочек и промокнул слезу. Спектакль окончился, и театральное руководство кинулось к высоким зрителям подать пальто и заодно поинтересоваться, заранее растянув улыбки для принятия комплиментов, как, мол, понравилось и нет ли попутных замечаний. Говорят, Алексей Николаевич Косыгин при этом окаменел. А Николай Викторович Подгорный, поправляя перед зеркалом шапку каракулевый пирожок, скосил ее налево, направо, нахлобучил симметрично на уши, посмотрел на начальника театра и сказал фразу, запомненную всеми надолго. «У театре Советской армии не люблять Советскую армию». Это был приговор. И он был приведен в исполнение немедленно. Если враг не сдается. Может быть, на другой день после этого события мне позвонил Виктор Николаевич Ильин и попросил зайти к нему. «А по какому делу?» — спросил я. «Вы знаете, по какому?» — было отвечено сухо. «Я не знаю», — слукавил я. «Скажите». «Это не телефонный разговор», — сказал генерал. Я пришел. «Вы знаете, — Ильин указал мне на стул, — зачем я вас пригласил?» «Не знаю». «Я полагаю, вы знаете, что ваше произведение опубликовано в зарубежном антисоветском журнале?» «Нет, не знаю». «А какое произведение?» «У вас есть произведение про какого-то солдата?» «Есть. И даже не про одного». «Но вы знаете, о каком именно идет речь?» «Не знаю», — я продолжал валять дурака. «А мне кажется, вы знаете, но не хотите сказать. Его фамилия как-то на букву «Ч», что-то вроде Чомкина». Тут я решил немного раскрыться и сказал, что у меня есть некое сочинение о солдате Чомкине, но это не повесть, а маленькое начало большого романа. Тем не менее, он стал настаивать на том, что написанная мною вещь — именно повесть. Я, признаться, не сразу понял, что на определении жанра Ильин, а потом многие другие, кто меня впоследствии прорабатывал, настаивали не зря. Потому что начало романа — это начало, которое теоретически может продолжиться непредсказуемо. А законченная повесть — это законченное преступление. «Вы опубликовали антисоветскую повесть», — тупо повторял Ильин. Я также тупо возражал. «Я не публиковал антисоветскую повесть. Я не пишу антисоветские повести. Так мы препирались долго и бесполезно. Он требовал, чтобы я признался, что написал антисоветскую повесть, и немедленно отреагировал на публикацию. Я возражал, что смогу отреагировать на публикацию только после того, как мне дадут журнал, чтобы я мог убедиться, что напечатана действительно моя вещь, а не чужая, под моим именем, и напечатана в том виде, в каком написано, а не в искаженном. Но почему же вы думаете, что они ее исказили? Потому что раз они антисоветский журнал, значит, способны на любые провокации, — лукавил я. Или вы думаете, что они не способны? Думать так он, конечно, не мог, и в конце концов признал мое требование резонным. Согласился, что я имею право посмотреть журнал, и обещал достать мне его и показать. Обещал очень неохотно, потому что и сам, несмотря на свое генеральское звание, к такого рода изданиям не был допущен. Я со своей стороны выразил не очень искреннее недоумение, обиду, протест, возмущение, что меня обвиняют в том, что еще не доказано. Не доказано, что мое сочинение антисоветское, не доказано, что именно оно опубликовано в журнале «Грани», а если даже оно, то как я могу быть уверен, что его не исказили, не сократили, не добавили чего-нибудь от себя? И почему же, спросил я Ильина, никто еще не доказал, что это текст мой и напечатан с моего разрешения, а меня уже обзывают публично собственным корреспондентом журнала «Грани», антисоветчиком, и на меня уже обрушивают карательные меры. Такое обращение со мной, — сказал я Ильину, — вряд ли может подействовать на меня положительно. Старое это прошлое давным-давно бельем поросло, и многих подробностей я уже, конечно, не помню. Но помню только, что все лето 1969-го, и осень, и зиму, и следующее лето. Меня куда-то вызывали, и не то чтобы допрашивали, но льстили, соблазняли посулами и пугали последствиями, что если я не покаюсь, не разоружусь перед партией, к которой я не имел отношения, не признаюсь публично, что написал повесть очернительскую, клеветническую, антисоветскую и даже хуже того, я-то думал, что ничего хуже не бывает, антинародную, то последствия для меня будут хуже, чем плохими. А вот если разоружусь и признаюсь, то все будет прекрасно. Формулировку, что антинародная повесть — это хуже, чем антисоветская, я услышал сначала от самого Ильина. Потом ее стали повторять все допрашивавшие. Потом я понял, что она выношена где-то в недрах ЦК КПСС КГБ для возбуждения возможного гнева народа. Потому что словом «антисоветский» они это уже сами знали. И автора не обидишь, и народ не разгневаешь, а вот антинародное — это то, за что народ может вполне и побить. Собственно говоря, происходившее в 69-м и 70-м годах мало отличалось от того, что было со мной в 68-м. Бесконечное количество проработчиков, которые заставляют признать, что я своими писаниями или действиями нанес урон огромной советской стране, что свое клеветническое произведение, чаще его называли «так называемое произведение», и слово «произведение» брали в кавычки, чем все свое утверждение лишали смысла. Утверждалось, что так называемое произведение я писал по заданию ЦРУ или Пентагона с целью подорвать мощь советской армии и основы советского строя. Мне предлагалось это признать немедленно и по-хорошему. А если я этого не признаю, значит, нахожусь по ту сторону баррикад, то есть с нашими врагами. А к таким у нас отношение простое. С такими мы поступаем по-горькому. Если враг не сдается, его уничтожают. Ну и, разумеется, начальство давит с одной стороны, а близкие люди с другой. Лидия Николаевна Смирнова хлопотала за меня перед Шапошниковой, а потом прибегала ко мне: «Володечка, ну, пожалуйста, ну, придумайте какие-нибудь слова. Ну, признайте, что вы это написали, не подумав, не представляя, что из этого может получиться, а теперь поняли и сожалеете. И ей вторил ее многолетний любовник, снимавший ее во всех своих фильмах, Константин Наумович Воинов. Дети, когда я к ним приходил, просили у меня игрушки, на которые у меня не было денег. Прошло много времени, пока Ильину для проведения со мной дальнейшей работы выдали Чонкина. Под расписку или под честное слово, не знаю, но не журнал, а ксерокопию, которую он мне и предъявил как вещественное доказательство. Я эту копию повертел, полистал. Попросил дать мне домой, прочту, верну. Ильин нахмурился. Нет, домой не дам. Читайте у меня в кабинете. Знаете, отвечаю, у вас в кабинете я читать не могу. Тут обстановка на меня давит, буквы пляшут перед глазами, телефон все время звонит, люди туда-сюда ходят. Не могу, извините. Идите в приемную. Там стоит диван, на нем можно сидеть, можно лежать. Никто вам не помешает.